Вы слушаете фрагмент программы «Почему мы так плохо живем?» Сказитель Алексей Орлов. Когда это все началось, да началось, правильно сказал, давным-давно, когда стали происходить определенные неприятности на нашей земле, то в этом случае людям пришлось выживать. Вообще наш мир строится по принципу таких взлетов и опусканий, взлет и падения. И подробно мы об этом рассматриваем, об этом говорим на семинарах, где рассказывается, почему это происходит, что такое золотой путь восхождения души, что такое реинкарнация, инкарнация, что такое покон вселенского бытия, как это все устроено, откуда мы здесь взялись и куда нам уходить и прочее, прочее, прочее. Об этом много что рассказано, но сегодняшняя наша передача, чтобы семинар не делать, будут простые ответы. Итак, когда-то был так называемый золотой век, это уже было неоднократно здесь на Земле. И люди жили счастливо и довольны. Все было в достатке, все было хорошо. И по климату, и по устройству. Там продукты питания были доступны. В общем, особо не парились. Этот век давался не для того, чтобы нам почивать на лаврах, чтобы мы сидели, это ничего не делали, а для того, чтобы мы готовились к следующему пути, к следующему этапу своего развития. Поэтому, когда кто-то живет в благостных условиях, это всего лишь навсего либо период обучения, либо период отдыха. Так вот, золотые века, так называемые, проходили один за другим, после них наступали темные века, после темных веков наступал опять подъем, вот сейчас мы как раз с таким подъемом сталкиваемся. Вот когда темные века пришли, то необходимо было те навыки, которые приобретались в светлое время, каким-то образом проявлять. И вот тут-то и начинается вся загвоздка. Те люди, которые готовы были их проявить, те, которые учились хорошо, они их вовремя, ну, вовремя сориентировались и стали применять эти знания. А те, которые не готовы были, те, которые профилонили, скажем так, в теплое время лежали под пальмами пузика, чесали пяткой, ну, им как-то так вот потом пришлось тяжеловато. И нужно было немножечко добавить такого элемента, как, ну, как это называется, современный закон, трэша, да, как молодежь сейчас говорит, когда не просто вот темно на улице, а когда еще и дождь идет, когда еще и скользко, да когда температура такая не очень комфортная, и вот надо уметь выживать. Поэтому происходили различные катаклизмы, происходили атаки на землю, целенаправленная проверка на стойкость была, на мужество, на то, как мы умеем жить совместно и так далее. Немногие выжили. Общие рода стали делиться на племена, и в этих племенах стали происходить не самые приятные явления. Потом, естественно, стали появляться уже те, которые, ну, скажем так, в открытую действовали, потому что самых лучших постарались уничтожить, жрецов, учителей, волхвов тоже поуничтожали, и, естественно, появились те, которые, ну, сейчас, чтобы так проявить мягкость, чтобы потом не обвинили в чем-то, стали навязывать новые условия жизни, исходя из догматических основ. И те, кто раньше был учителями, теперь стали экзаменаторами. И вот эти вот экзаменаторы сделали свое дело прекрасно, замечательно, прям пятерочку надо ставить, и уже пора им как-то отправляться на покой. Но дело в том, что экзамены длились достаточно долго, не одно столетие, и разобщенность стала входить в нашу жизнь как само естество. Поэтому стали делиться на удельные сначала страны, потом царство-государство, потом княжество. Ну и дошло уже до того, что чуть ли там не племя на племя. Ну а те, кто экзаменаторы, они подливали масло в огонек и очень хорошо действовали по схеме «разделяй и властвуй». До сих пор эта схема действует, до сих пор наши умы заполнены вот этим разрушительным явлением. Ну и как-то нам что-то нужно делать. Я считаю, что единственный способ возвращения к нормальным условиям – это взять за основу естественные, природосообразные, человеческие уклады жизни, которые изначально по нашей крови нам были даны. Вот как они есть, так они и были даны. Другого пути у нас нет. Что это за уклады жизни? Это жить по совести, в ладу с природой, свято чтить заветы великомудрых богов и предков, ну и самих богов и предков. И, в общем-то, жить, как раньше говорили, копой, то есть совместно, либо роем совместно. Ну, кто-то говорит, рой – это не наше, там роятся насекомые. Но имеется в виду не роение, как насекомые, а совместное. Вот это имеется в виду. И тогда, в общем-то, будут проявляться те основы, которые очень хорошо представлены в славяно-русской варновости. И когда у нас будет жизнь по совести, когда мы все будем трудиться совместно, когда мы будем понимать, кто я и кто мой сосед, и для чего мы здесь существуем, мы будем видеть свою личную цель, будем выстраивать путь к этой цели и шаги на этой цели, где есть уроки и уроки, будем видеть цель наших семей, и то же самое, пути, шаги, роки и уроки будут выстраиваться для семьи, то же самое будет для общества, то же самое будет для стран и для всего мира. Так что возврат не к лаптям, которые являлись как вариант выживания вот в нашей жизни, ну, в жизни наших предков, не столь далеких, а я имею в виду про те технологии высокие, которыми обладали наши предки, который подальше, чем лапотный горшочный период. Так что жить совместно, по совести, как и завещали наши великие мудрые предки, и как, в общем-то, нам по крови дано и суждено. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.